Проведя ночь в Вифании, неподалеку от Иерусалима, Иисус возвращается в Иерусалим и направляется в храм, чтобы учить народ. Там он снова сталкивается с оппозицией со стороны религиозных лидеров, книжников и фарисеев. Это будет его последняя конфронтация с ними до момента его смерти. Вызов авторитету Иисуса. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 27 стих. Как только они его увидели, они бросили ему вызов. Они подошли к нему, когда он учил, и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Они без сомнения имели в виду действия Иисуса, когда он очистил храм от торговцов и менял, и, вероятно, все совершенные им чудеса. Они надеялись уловить Иисуса, заставить его скомпрометировать самого себя каким-то образом с тем, чтобы осудить его. Но Иисус не поддался на их уловки, он ответил на их попытки вопросом: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю». Его вопрос касался крещения, совершенного Иоанном Крестителем. Было ли это крещение послано с небес? Или просто от человека? Что вы думаете об этом? Иисус знал заранее, каким будет их ответ. Религиозные лидеры не могли признать, что крещение Иоанна было от Бога, поскольку они не поверили свидетельству Иоанна о покаянии и не приняли его крещение. Более того, они знали, что простой народ верил Иоанну и принимал его крещение как крещение предтечи Мессии. Поэтому религиозные лидеры не могли в открытую отрицать небесного характера того крещения из страха перед народом, присутствовавшим при их поединке с Иисусом. В конце концов, они ответили Иисусу следующее: «Не знаем». Иисус сказал им в ответ на это: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Сегодня мы знаем, что власть Иисуса исходила от его Отца, который послал его в мир. Несколько раз во время служения Иисуса на земле Бог Отец подтверждал эту данную Иисусу власть на совершение порученного ему дела, а также тот факт, что Иисус был его сыном. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте» Матфея 17:5. И власть, которой он действовал при совершении своих многочисленных чудес, исходила от полноты Святого Духа, присутствовавшего в его жизни. У Иисуса была также власть, исходившая от Слова Божьего, Священного Писания. Многочисленные отрывки из Ветхого Завета свидетельствовали о том, что Иисус воистину был тем, кого ожидал Израиль, их Мессией и Царем, и как таковому ему принадлежала вся власть для совершения чудес и всех других дел. Люди и сегодня взирают на власть с уважением и готовы следовать за тем, кто эту власть представляет. Мы, как христиане, должны признать право Иисуса требовать веры в Него, в Его слова и дела. Весь мир находится в Его руках, в том числе и наши жизни. И поэтому прав тот, кто слушает Его и следует Его слову. Притча о двух сыновьях, 21 глава, с 28 по 32 стих. Иисус предлагает вниманию тех же самых религиозных лидеров еще одну из своих притч. Мы читаем об этом только в Евангелии от Матфея. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Совершенно очевидно, что волю отца исполнил первый сын, с чем и согласились религиозные лидеры. Тогда Иисус показал им, что он хотел сказать этой притчей. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Мытари и блудницы поверили слову Иоанна Крестителя, подобно первому сыну, который сначала сказал «нет», но потом пошел и исполнил волю отца. А религиозные лидеры уподобили себя второму сыну, который вначале сказал «хорошо», но не послушался и не исполнил того, чего просил от него отец. Они притворно признавали Иоанна ради того, чтобы завоевать расположение народа. Но, будучи лицемерами, они не приняли его слова. Таким образом, они были осуждены, а мытари и блудницы, которые раскаялись в своих грехах, вошли в Царство Божье. Притча о винограднике. 21 глава, с 33 по 46 стих. Иисус продолжает говорить с религиозными лидерами. Выслушайте другую притчу. Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять плоды свои. Виноградари оказались людьми бесчестными и убили слуг, посланных к ним. Наконец, продолжает притчу Иисус, послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И далее Иисус добавляет: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» На это религиозные лидеры ответили, что, по их мнению, хозяин виноградника злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Это был правильный ответ, и Иисус применил рассказанную притчу к ним самим, сказав: «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Хозяин виноградника — это сам Бог, виноградник Израиль, виноградари — правители Израиля. Слуги хозяина — это Божьи пророки. Сын хозяина виноградника — сам Господь Иисус Христос. Бог ожидал от Израиля великих дел. Это был его древний избранный народ. Он проявил к ним великое терпение и доверие. Он посылал к ним пророков, чтобы они обратили народ Израиля на Божий путь. Они должны были стать Божьими посланниками к другим народам, и на конец. Он послал к ним своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он обратил к Нему их сердца. Мы видели, что они не только убили Божьих пророков, но отвергли и убили Его Сына, отказавшись принять Его как своего Царя и Мессию. Сегодня Божий план, связанный с Израилем, временно отложен, и Бог посылает свою благую весть Евангелия язычникам и созидает Церковь, тело Христово, в наш век благодати. Церковь, которая состоит как и из евреев, так и из язычников. Иисус в заключении спрашивает своих противников: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» Иисус является тем камнем, и Он, этот камень, служит основанием и единственным основанием, на котором Бог созидает свою церковь.